Конец Чертопханова. Года два спустя после моего посещения у Пантелея Еремеича начались его бедствия. Именно бедствия. Неудовольствия, неудачи и даже несчастья случались с ним и до того времени, но он не обращал на них внимания и царствовал по-прежнему. Первое бедствие, поразившее его, было для него самое чувствительное. Маша рассталась с ним. Что заставило ее покинуть его кров, с которым она, казалось, так хорошо свыклась, сказать трудно. Чертопханов до конца дней своих держался того убеждения, что виной Машиной измены был некий молодой сосед, отставной уланский ротмистр по прозвищу Яв, который, по словам Пантелея Еремеича, только тем и брал, что беспрерывно крутил усы, чрезвычайно сильно помадился и значительно хмыкал. Но, полагать надо, тут скорее воздействовала бродячая цыганская кровь, которая текла в жилах Маши. Как бы то ни было, только в один прекрасный летний вечер Маша, завязав кое-какие тряпки в небольшой узелок, отправилась вон из чертопхановского дома. Она перед тем просидела дня три в уголку, скорчившись и прижавшись к стенке, как раненая лисица. И хоть бы слово кому промолвила, все только глазами поводила, да задумывалась, да подрыгивала бровями, да слегка зубы скалила, да руками перебирала, словно куталась. Этакой стих и прежде на нее находил, но никогда долго не продолжался. Чертопханов это знал, а потому и сам не беспокоился, и ее не беспокоил. Но когда, вернувшись с псарного двора, где, по словам его доезжачего, последние две гончие окочурились, он встретил служанку, которая трепетным голосом доложила ему, что Мария, мол, Акинфеевна велела им кланяться, велели сказать, что желают им всего хорошего, а уж больше к ним не вернуться, Чертопханов, покружившись раза два на месте и издав хриплое рычание, тотчас бросился вслед за беглянкой. Да, кстати, захватил с собой пистолет. Он нагнал ее в двух верстах от своего дома, возле березовой рощи, на большой дороге в уездный город. Солнце стояло низко над небосклоном, и все кругом внезапно побагровело. Деревья, травы и земля. «К Яффу! К Яффу!» — простонал Чертопханов, как только завидел Машу. «К Яффу!» — повторил он, подбегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шагу. Маша остановилась и обернулась к нему лицом. Она стояла спиной к свету и казалась вся черная, словно из темного дерева вырезанная. Одни белки глаз выделялись серебряными миндалинами, а сами глаза-зрачки еще более потемнели. Она бросила свой узелок в сторону и скрестила руки. «К Яфу отправилась негодница», — повторил Чертопханов, и хотел было схватить ее за плечо, но, встреченный ее взглядом, опешил и замялся на месте. «Не к господину Яфу я пошла, Пантелей Еремеич», — ответила Маша ровно и тихо, — «а только с вами я уже больше жить не могу». «Как не можешь жить? Это отчего? Я разве чем тебя обидел?» Маша покачала головой. «Не обидели вы меня ничем, Пантелей Еремеич, а только стосковалась я у вас. За прошлое спасибо, а остаться не могу, нет». Чертопханов изумился. Он даже руками себя поляшком хлопнул и подпрыгнул. «Как же это так? Жила-жила, кроме удовольствия и спокойствия ничего не видала, и вдруг стосковалась. Сем, мол, брошу я его. Взяла платок на голову, накинула, да и пошла. Всякое уважение получала не хуже барыни. Этого мне хоть бы и не надо», — перебила Маша. «Как не надо? Из цыганки-проходимицы в барыни попала. Да не надо? Как не надо? Хамовы ты отродье!